Глава 22. Говорят, что время меняет всех. Сейчас, сидя рядом с теми, кто выкарабкивался в 90-е, начало 2000-х, строил свои империи, следовал негласным правилам, понимая, что время, может, и изменилось, но вот люди остались теми же. Ты все понял, Санек? Чернобор внимательно смотрит на меня, будто пытается в мозг заглянуть. Понял, киваю я. Хотя мне ни хрена это все не нравится. Ну, тогда с тобой не все потеряно. Хмыкает Чернобор, Остальнов молчит. Все время, что мы общаемся, он сидит рядом, пьет чай, что удивляет, и наблюдает. Если сделаешь все как нужно, и Лика имя свое вернет, и шапки полетят. Вот Остальнов старший вступил в дело. Она упертая у нас, но помощь ей нужна сейчас не меньше. Ох уж эти простите. Чернобор хмыкает и исправляется. Девушки. Упертости в них на 10. Так и не перевоспитался. Качает головой Стальнов. Я помню то время, когда эти двое были врагами. Делили территории и испытывали прочность друг друга. А сейчас они сидят рядом и на многие праздники, как рассказал Дэн, собираются вместе. Я только одного не пойму. Решаю все же уточнить, прекрасно зная, что Чернобор и есть тот, кто управляет темной стороной города. Как так вышло, что эти крысы пролезли в холдинг отца и решили так поработать? Ну, ты уж не горячись, хмыкает Чернобор. Они не пролезли, а вошли в широко открытую дверь. Ты разве не знаешь, кто родственнички твоей мачехи? Он спрашивает, а я понимаю, что и правда не знаю. Я о ней ничего не знал. Ненавидел, да и ненавижу еще сильнее. И Виолу, и сынка ее. Значит, не знаешь. Сам же и отвечает Чернобор. Она племянница одного из прежних братков. Вот только те никогда не жили по правилам. Знаешь, есть такая категория людей, которых чмырят в школе, а потом они вырастают и начинают чмырить всех вокруг, не разбираясь. Обида у них. Ну, или, как сейчас модно называть, детская травма. Нормальная такая травма. Злюсь, я понимаю, что все намного серьезнее, чем мог предположить. Они не трогали наших, мы не трогали их, добавляет Стальнов. Но, как оказалось, все изменилось с твоим возвращением. Кто же знал, что тебя Борзый вызовет налаживать дела холдинга? А можно вопрос? Смотрю на Богдана Сергеевича внимательно и решаюсь спросить то, что давно крутится на языке. Вы же знали, что Илюха мой. Спрашиваю, но по глазам понимаю, что знал. И не возникло желания сообщить. Догадывался, впрочем, как и Яся, да и генерал, пусть земля ему будет пухом, отвечает спокойно Стальнов. Все прекрасно знали, с кем было противостояние улики. А когда Ягодка хотела найти тебя и открутить твой орган детородный, генерал остановил и дал очень ценный совет нам обоим тогда. И что за совет? Хмыкаю я, во рту горечь собирается. Не лезть. Ни под каким предлогом. Мозги нам даются при рождении, но ум в них появляется не сразу. У вас его тогда не было, да и сейчас не блещете. Но смотря на то, как ты относишься к Илюхе и Лике, можно уверенно заявить, что зачатки правильные есть. Да трындец просто, вздыхаю я. Не рычи, усмехается Чернобор. Мне вообще не повезло. Мой ум был слишком далеко, когда нужен был. И я за это слишком дорого заплатил. Спасибо, что выжил. Мы замолкаем, каждый погружаясь в свое. Да, сидя рядом с этими седыми мужиками, понимаешь, что слишком мелкая рыбешка по сравнению с ними. Хорошо, отвечаю я спустя несколько минут. Я понял, что нужно делать, но где гарантия, что ничего не сделают Лики и Илюхи? Ты их гарантия, Борзый, спокойно отвечает Чернобор. Контролируй все, каждый шаг, и будет тебе счастье. Ребят, я уже приставил к Лике, да и за школой теперь следят. Как бы невзначай заявил Стальнов. «Теперь твоя очередь». «Да понял я», — вздыхаю я. «Ловить на живца будем. Вот только живцом быть как-то не по приколу». «Радуйся, что ты хотя бы знаешь, что ты им будешь», — хмыкает Чернобор и поднимает руку к стороне, где у него нет половины уха. «Да, история тогда вышла еще та. Нас не было здесь со Скифом, но слышали, что тогда Чернобор еле выжил». «Хорошо, я понял все». Киваю и поднимаюсь с места. «Мне нужно ехать, хочу успеть заскочить в офис перед тем, как снова попытаю счастье с Ликой». Говорю я и спрашиваю. «С Илюхой попрощаюсь?» «Иди», — хмыкает Стальнов. «Тебя там точно ждут». Чернобор хохотнул за Стальновым, а я, так и не сообразив, иду в дом. Но стоит только переступить порог, как на меня смотрит пацан, слишком похожий на Чернобора. А рядом с ним стоит мой сын. «Ну вот он и есть мой папа», — кивает Илья в мою сторону. «А я так надеялся, что моя Лика найдет кого получше», вздыхает этот мелкий шкет, бросая на меня ненавидящий взгляд. «Лучше бы меня дождалась». «Нормально так», хмыкаю я, смотря на этих двоих. «А ты кто, мелочь?» «Я Чернобор Давид», уверенно заявляет пацан. «А ты тот, кто украл мою будущую жену». «Охренеть! Я еще с пацанами не воевал за свою женщину».